Глава 13. Ночь славы. «Слушай, я хотела у тебя спросить еще дома». Вика вела автомобиль уверенно. «Зачем пожарный писать оду для чиновника?» «Я откуда знаю?» Ария смотрела в окно на мимо пролетающие дома. «У моего высшего начальства спроси. Я тоже задавалась этим вопросом, но вот ответ не получила. Еще неделя на все про все». Девушки подъехали к зданию, которое, по их первоначальному представлению, должно было быть заброшенным и одиноко стоящим в глуши. Однако реальность превзошла все ожидания. Здание оказалось ярким и броским, словно холст, покрытый хаотичными, но завораживающими граффити. Каждый штрих казался нарочитым, будто хотел передать некую скрытую историю или послание. Мощные прожекторы заливали всю территорию дома светом, превращая ночь в день, а вокруг царила атмосфера бурного веселья. Десятки машин плотно заполнили парковку. Их блестящие корпуса отражали свет, создавая причудливые блики. Воздух гудел от множества голосов. Веселых, взволнованных, возбужденных. Смех, музыка, обрывки разговоров. Все это сливалось в единый поток, свидетельствующий о каком-то празднике или масштабном событии. От былой заброшенности этого места не осталось и следа. Вместо пустоты и тишины их встретил кипящий центр активности, полный жизни и энергии. «Это точно то место?» — спросила Ария. Ее голос звучал удивленно и немного растерянно. Она смотрела на здание, прищурившись, словно пыталась убедиться в том, что они не ошиблись адресом. Вика молчала. Ее пальцы непроизвольно сжались на руле, а сердце забилось чаще. Она чувствовала себя так, будто попала в ловушку, хотя внешне все выглядело безобидно. Нет, даже слишком безобидно. Это место не просто изменилось. Оно преобразилось, словно специально для того, чтобы заманить сюда как можно больше людей. «Похоже на то», — ответила она наконец, стараясь, чтобы ее голос звучал уверенно. Создавалось впечатление, что это здание стало эпицентром шумного и грандиозного мероприятия. Люди входили внутрь группами, смеялись и переговаривались, словно ничего необычного здесь не происходило. И все же что-то в этой картине казалось Арии неестественным. Может быть, это была слишком яркая освещенность, которая почти ослепляла. Может быть, слишком широкие улыбки незнакомцев, которые встречались повсюду. А может быть, то, что никто из них, казалось, не замечал странностей. «Ты готова?» — спросила подруга. Ее глаза блестели от предвкушения. Ария посмотрела на билет в своей руке. Золотые буквы «Доброе слово» теперь казались насмешливыми, словно издевались над ее решением прийти сюда. «Готово», — произнесла она, хотя каждая клеточка ее тела кричала об обратном. Они подошли к главному входу, где их встретила охрана. 8 крупных мужиков в обтягивающих черных футболках смотрели на них грозно, словно статуи из мрамора, только живые и куда более опасные. Их руки были сложены на мощных грудных клетках, а взгляды сканировали каждого человека, как будто пытались заглянуть в саму душу. Ария заметила, что все входящие проходят тщательный досмотр, от кончиков пальцев до макушки. Обычная процедура? Возможно. Но что-то в этой обычности казалось ей слишком нарочитым. Она также обратила внимание на то, что каждый человек, прежде чем войти, кладет свои личные вещи в специальные боксы с магнитными замками. Эти боксы выглядели футуристично. Серебристый металл, мерцающие индикаторы, странные символы на крышке. Ария почувствовала, как внутри все сжалось. Это не просто предосторожность, это контроль. Полный и беспощадный. Через 15 минут очередь наконец дошла до них. Один из охранников, широкоплечий брюнет с татуировкой на шее, шагнул вперед и протянул руку, требовательно глядя на них. «Документ, удостоверяющий вашу личность, пожалуйста». Попросил он, казалось бы, вежливо, но его голос звучал грубо и вызывающе, словно он заранее знал, что они не должны быть здесь. Ария медленно достала из кармана удостоверение. Ее пальцы чуть дрожали, но она старалась сохранять спокойствие. Она знала, что любой неверный жест может привлечь лишнее внимание. Подруга, напротив, казалась совершенно расслабленной. Она передала свое удостоверение с улыбкой, будто это была пустая формальность. Охранник внимательно изучил документы. Его глаза сузились, пока он сверял фотографии с лицами. Затем он вернул удостоверение и жестом приказал следующему охраннику обыскать их. «Руки в стороны», — бросил второй охранник, деловито доставая металлический детектор. Ария послушно выполнила команду, чувствуя, как холодный металл скользит вдоль ее тела. Каждое касание устройства вызывало внутри легкую дрожь. Она старалась не смотреть на охранников, но ее взгляд невольно блуждал по их лицам. Никаких эмоций, только профессиональная безучастность. Когда обыск закончился, первый охранник указал на боксы для личных вещей. «Все сюда», — сказал он коротко, даже не глядя на них. Ария взглянула на подругу. Та уже начала складывать телефон, ключи и кошелек в один из боксов. Ария последовала ее примеру, но ее рука замерла на мгновение, когда она заметила, что бокс автоматически запирается после закрытия крышки. Странный механизм. Будто они больше никогда не должны были получить свои вещи обратно. «Пойдем!» — подруга потянула Арию за руку, явно не замечая ее тревоги. «Для чего мы сдали все вещи?» — спросила Ария, стараясь, чтобы ее голос звучал непринужденно. Но внутри она буквально закипала от вопросов, на которые не могла найти ответы. Почему она ведет себя словно маленькая и послушная девочка? Почему просто не развернулась и не ушла, когда была возможность? «Закрытая вечеринка», — легко и беззаботно ответила Вика, пожав плечами. Она явно не видела ничего странного в происходящем. «Возможно, будет петь секретный гость. Будет круто, если приедет кто-то из-за бугра». «Ага», — согласилась Ария, хотя ее голос прозвучал механически, будто слова вылетели сами собой, минуя ее сознание. Она шла рядом с Викой, чувствуя, как с каждым шагом все глубже погружается в этот странный мир. Вокруг царила атмосфера праздника, но Арии казалось, что это лишь ширма, за которой скрывалась тьма. Люди вокруг смеялись, переговаривались, делали селфи перед входом, словно это было самое обычное место, но их глаза казались пустыми. Как будто все эти люди были марионетками, исполняющими чей-то сценарий. «Ты в порядке?» — спросила Вика, заметив ее напряжение. «Да, просто немного устала», — соврала Ария, выдавив слабую улыбку. Она знала, что подруга не поймет ее тревоги. Для Вики это действительно была просто вечеринка, но для Арии это могло быть чем угодно. Они прошли через широкие двойные двери, и пространство вокруг изменилось. Главный зал оказался огромным, он был освещен мягким, почти магическим светом. На стенах мерцали проекции и странные символы, похожие на те, что были на боксах для вещей. Музыка играла громко, но не слишком назойливо, создавая атмосферу, которая одновременно завораживала и пугала. «Круто, да?» — воскликнула Вика. Ее глаза блестели от восторга. «Да», — ответила Ария, но ее голос прозвучал глухо и потерянно. Она огляделась, пытаясь найти хоть что-то, что могло бы объяснить ее беспокойство, но все, что она видела, — это улыбающиеся лица, яркие огни и странные символы, которые, казалось, наблюдали за каждым шагом. Вечеринка действительно оказалась зажигательной. Музыка гремела, заставляя пол вибрировать под ногами, а толпа двигалась в ритме, словно единый организм. Было много знаменитостей, тех, чьи лица мелькали на экранах телевизоров и обложках журналов. Ария узнала некоторых, но не смогла вспомнить их имена. Их смех, разговоры и позирование для фотографов казались слишком громкими, слишком яркими, будто они соревновались друг с другом за право быть замеченными. Подруга моментально потерялась в толпе, растворившись среди людей, которые были слишком заняты собой, чтобы заметить кого-то еще. Ария вздохнула, чувствуя, как одиночество начинает давить на нее все сильнее. Она решила подойти к барной стойке и выпить что-нибудь, чтобы хотя бы немного расслабиться. Жестом указав бармену на желаемый напиток, Ария почувствовала странное удовлетворение, когда тот без слов понял ее намерение. Он быстро налил мартини с лаймом и лимоном, добавив туда маленький зонтик для красоты. Она взяла бокал, чувствуя холодное стекло в своих руках, и сделала первый глоток. Вкус был освежающим, но внутри все равно оставалось ощущение тревоги, которое не мог заглушить даже алкоголь. К ней подошел красивый, что она машинально ответила, парень. Его улыбка была безупречной, а глаза светились уверенностью. Он начал флиртовать, стараясь привлечь ее внимание комплиментами и шутками, но Ария не хотела начинать контакт. Ее мысли, путавшиеся в догадках и предчувствиях, были далеко отсюда. «Ты здесь одна?» — спросил парень. Его голос звучал игриво, однако в его глазах был холодный расчет. «Нет», — коротко ответила Ария, не глядя на него. Она сделала еще один глоток, надеясь, что ее холодный тон заставит его отступить. «Может, все-таки позволишь угостить тебя еще одним коктейлем?» — предложил он, не обращая внимания на ее явное нежелание общаться. «Спасибо, но я не ищу новых знакомств», — произнесла она, стараясь сохранять вежливость и скрыть нарастающее раздражение. Парень, наконец, понял намек и отошел, но его место тут же занял кто-то другой. Люди вокруг вели себя так, будто это был обычный клуб, где можно было просто веселиться и знакомиться, но для Арии это место казалось чем-то совершенно иным. Она огляделась, чувствуя, как ее взгляд то и дело цепляется за странные детали. Мерцающие символы на стенах, которые теперь стали ярче. Группа людей, собравшихся вокруг чего-то, что она не могла разглядеть, и сам воздух, который, казалось, был пропитан чем-то неестественным. И вот настал тот самый момент. На сцену вышел зарубежный певец с труднопроизносимым псевдонимом. Его появление встретили восторженными криками, хотя его лицо скрывалось за маской, украшенной причудливыми символами. Теми самыми, что Ария уже видела на стенах и боксах для вещей. Он начал что-то громко и непонятно кричать в микрофон, а толпа, словно завороженная, поддакивала ему, повторяя странные слова, которые звучали как заклинания. С каждым его криком зажигались огни. Яркие, режущие глаза, будто они хотели ослепить всех присутствующих. А потом пошел дым. Плотный белый дым, который быстро заполнил зал, обволакивая все вокруг. Люди не паниковали, наоборот, они казались еще более возбужденными, будто это была часть шоу, но Ария знала. Это не просто спецэффект. Она попыталась отступить, но вокруг уже было слишком много людей. Воздух стал тяжелым, почти осязаемым, и каждый вдох давался с трудом. Ее сердце забилось чаще, а ладони стали влажными от волнения. Она чувствовала, как этот дым проникает в ее разум, словно пытается что-то изменить, подчинить ее волю. «Не поддавайся», — мысленно приказала она себе, стараясь сфокусироваться, но голова начала кружиться, а перед глазами замелькали странные образы. Тени, движущиеся в такт музыки, лица, искаженные гримасами, символы, светящиеся в темноте. «Что происходит?» — прошептала Ария, но ее голос потонул в реве толпы. Тем временем певец продолжал свой странный ритуал. Его движения стали более резкими, почти судорожными, а голос еще более истеричным. Он поднял руки вверх, и толпа последовала его примеру, словно марионетки на невидимых нитях. Ария заметила, как некоторые люди начали терять контроль над собой. Их глаза остекленели, а тела двигались однообразно и автоматически, будто кто-то другой управлял ими. «Это не просто концерт», — поняла она, холодея. «Это что-то большее, что-то опасное». Дым становился все гуще, а музыка все громче. Ария чувствовала, как ее тянет вперед, словно какая-то невидимая сила пыталась заставить ее присоединиться к толпе. Она сделала шаг назад, но тут же наткнулась на кого-то позади себя. Обернувшись, она увидела, как люди начали падать, словно подкошенные. Ария хотела побежать, но ее тело стало ватным, и она свалилась в беспамятстве. «Пожалуйста, я сделал все, как вы и просили», — умолял, стоя на коленях, певец. Его голос дрожал от страха, а лицо было залито слезами и потом. Он пытался прикрыть лицо дрожащими руками, словно это могло защитить его от неизбежного. Перед ним возвышался высший вампир, чьи глаза горели холодным, безжалостным светом. Только что прямо на глазах артиста этот монстр распорол горло девушки, которая стояла рядом с ним на сцене. Ее кровь все еще стекала по краю подиума, образуя лужу на полу. «Я выступил, и даже денег мне не нужно. Отпустите меня!» Певец продолжал бормотать, но его слова путались, превращаясь в бессвязный поток ужаса. Он пытался отползти назад, но его тело отказывалось слушаться. Высший вампир медленно опустился и, опершись на колено, склонился над ним. Его движения были плавными и, казалось, могли загипнотизировать. Он положил руку на дрожащее тело певца, и тот замер, будто это прикосновение обожгло его. «Ты просил 25 миллионов евро за один час выступления», — произнес вампир. Он говорил почти шепотом, но этот его голос звучал еще страшнее. «Жадность тебя погубила». «Но...» — завопил певец. Его дыхание стало частым и громким, словно он задыхался. Сопли и слезы текли по его лицу, смешиваясь с каплями крови, которые случайно попали на него во время убийства девушки. «Я выполнил свою часть контракта!» «Да, выполнил», — согласился вампир. Его губы изогнулись в легкой усмешке, которая оказалась еще более жуткой из-за его безупречной внешности. «Ты собрал для нас достаточно людей. Мы получили то, что хотели. Теперь ты больше не нужен». Певец замер. Его глаза расширились от осознания того, что сейчас произойдет. Он попытался встать, но силы покинули его. Ноги подкосились, и он упал на пол, судорожно хватая ртом воздух. «Пожалуйста, я могу сделать что-нибудь еще, что угодно!» Его голос срывался, переходя на истеричный визг. «Я не знал! Я не понимал!» «Никто из вас никогда не понимает», — ответил вампир, наклоняясь ближе. Его дыхание коснулось лица певца, и тот почувствовал, как холод пробежал по спине. «Вы всегда хотите больше. Больше денег, больше власти, больше славы. А потом удивляетесь, когда теряете все». Он медленно поднял руку, и певец закрыл глаза, ожидая удара. Но вместо этого вампир просто щелкнул пальцами. В следующее мгновение два других вампира вышли из тени и схватили певца за руки. «Нет! Нет!» — закричал он, извиваясь в их руках, но это было бесполезно. «Успокойся. Это будет быстро», — прошептал высший вампир, вставая. Вампир говорил с такой леденящей жестокостью, что кровь стыла в жилах. Он сделал шаг назад, наблюдая за певцом с легкой усмешкой на губах. «Можете его съесть», — произнес он, обращаясь к двум кровососам, которые держали жертву. Его слова прозвучали как приказ, и упыри мгновенно впились в шею певца. Тот издал последний хриплый крик, который быстро перешел в булькающий звук. Кровь хлынула ручьями, окрашивая пол в ярко-красный цвет. Певец еще несколько секунд подергивался в их руках, но вскоре затих. Его тело обмякло, а глаза остекленели. Высший вампир равнодушно наблюдал за этим зрелищем, словно это была обыденная процедура. Затем он медленно повернулся к остальным людям, которые лежали на полу, будто парализованные. Их глаза были пустыми, а тела двигались лишь слегка, словно они все еще находились под чьим-то контролем. «Господа!» — громко произнес он и указал на лежащих без сознания людей, взмахнув рукой, словно дирижер перед оркестром. Его голос звучал уверенно и даже немного торжественно, будто он объявлял о начале великого праздника. «У нас сегодня много работы. Нам нужно успеть до рассвета». По его сигналу из тени вышло полсотни вампиров. Они двигались бесшумно, словно тени, и каждый из них держал в руках инструменты. Крюки, веревки, тару для крови. Их лица были скрыты капюшонами, а глаза светились холодным, жадным блеском. «Разделите их на группы». Высший вампир отдавал приказы, указывая на тела. «Начните с тех, кто помоложе. Их кровь свежее». Вампиры молча разошлись по залу, начав свою жуткую работу. Одни поднимали людей, другие связывали их веревками, а третьи уже готовили крюки, чтобы подвесить жертв вверх ногами. В воздухе стоял запах страха и крови, смешанный с дымом, который все еще клубился вокруг. «Быстрее!» — приказал высший вампир. Его голос теперь звучал более резко. «У нас мало времени».